Я лежала и размышляла на тему того, почему Дрейк Дайер фактически отпустил меня и так рьяно защищает, когда я ему так нужна. И как-то само собой вырвалось. «Почему ты делаешь это для меня?» «Разве мы уже не выяснили это?» — лениво спросил фореец, видно разочарованный содеянным, но слов назад не воротишь и дело не переделаешь. Драконьер лежал на плаще, не спеша перебирая мои взъерошенные прошедшей ночью локоны. Золотые пряди, так не похожие на волосы всех остальных кланов, завораживали его. «Мы с тобой оба заговорщики. И ты гораздо лучше для своего народа, чем прежняя Дайра Тайра. Хотя так внешне на нее похоже. Вероятно, она давно умерла, а ты ее реинкарнация. Далеко на юге есть друиды, и они верят, что, умирая, мы рождаемся в другом месте». Мне хотелось крикнуть. «Чудовищный, антинаучный бред. Я всего лишь самозванка, пришедшая из другого мира, и больше никто. И я не заслуживаю того, что ты для меня делаешь». Я уже прекрасно понимала жестокие правила этого мира, чтобы осознать, что Дрейк Дайер сделал для меня. Но я промолчала, хотя прекрасно понимала, что не заслуживаю такой доброты, и все же фореец, хоть и по-своему, на свой некий варварский манер защищал меня, и мне было непонятно почему. Неужели только из-за того, что я похожа на наследницу клана и согласилась быть соучастницей его заговора? Но тогда ему не стоило давать мне это зелье. Без него драконьер вмиг обзавелся бы наследником и мог вышвырнуть меня как ненужную вещь. Но фореец почему-то тянул с этим. Он вообще странным образом реагировал на все, что было связано с беременностью, детьми и наследниками. А от его «ты забеременеешь только от меня и тогда, когда я скажу» бросало в дрожь, как будто это и в самом деле было в его власти. И все же, несмотря на подобные угрозы, под защитой я чувствовала себя лучше. Счастье не может длиться вечно. Стоило мне почувствовать нарастающее беспокойство черной принцессы, как я вынуждена была потянуться и приготовиться возвращаться. Дрейк Дайер тоже уловил молчаливое недовольство своего дракона. «Как это так? Они вернулись в замок, а нас там нет. Непорядок». Поэтому драконьеру тоже пришлось вставать с тяжким вздохом. Я его прекрасно понимала. Время, проведенное здесь, было самым чудесным за последние месяцы, полное разочарований и лишений. Эта крохотная пещера, как маленький островок спокойствия и блаженства. Но все заканчивается, и нам с моим партнером по заговору пора возвращаться в Лот. Уже на подходе к опушке леса, где нас ждали принцесса и Освальд, я поняла, что первая ночь в году прошла не так гладко, как хотелось бы. Многие при этом пострадали, а также лишились шансов, надежд и самой жизни. Все поле было усыпано не только друидскими камнями, но и трупами. Ожидая, когда Освальд и принцесса приземлятся, я поглядывала на остов мертвого дракона, виднеющийся вдалеке. И таких мрачных пятен в тумане, к которым слетались вороны поживиться падалью, было немало. Стоило нам влететь в пределы столицы, как уголки губ тут же сами собой опустились. За эту ночь произошли многие изменения, которые определенно коснутся нас с принцессой. Может быть, не сразу, но постепенно они дойдут до нас, как расходящиеся круги на воде. При дворе сменилась пара министров. Были заключены новые союзы по причине внезапных браков и неожиданных скоропостижных истинных связей. Общая политика немного переменилась. Некоторые семьи уступили место другим фамилиям, внезапно ставшие значимыми. Только одно осталось неизменным и незыблемым. Мы заходили на посадку, делая круг около дворца. Не знаю уж, сделал ли Дрейк Дайер это намеренно, или это был просто инстинкт ревнивого самца, внезапно разрешившего своей самке больше свободы. А может быть, холодный, эгоистичный расчет. Но когда мы делали круг, я заметила то единственное нерушимое, что пока не мог сломать никто. Король. Гордо стоящий на самой высокой площадке самой высокой башни. И серая тень за его спиной. Стас Орлов. Фальшивый мессия. Оба пристально наблюдали за нами. Станислав, наездник пепельного дракона, чуть не отобравшего у меня принцессу. И король, безразлично взиравший на плавные движения ящера. Я не сомневалась, что брат тоже пристально смотрел за полетом алого дракона, из-под опущенного капюшона в присущей только ему глумливо-надменной манере, не сулившей ничего хорошего. В обеих фигурах было что-то величественно ужасное, какая-то сила. Монарх, прекрасный в своей бесчувственной отрешенности, истинное олицетворение ночного светила, с серебряными прядями волос, развивавшимися на солнце прямой спиной, гордой осанкой и месмеризирующим взглядом. Высокий, изящный, но не слабый, облеченный властью и магическим влиянием, распространяемым на всех, кто с ним встречался. Эти два вещества незримо витали вокруг него, облачая монарха в броню избранности. И серый балахон, такой совершенный в своей простоте, как приходящая смерть, незаметная, но неизбежная, молниеносно быстрая, как призрачный укус змеи, как редкий яд в бокале, безвкусный, безликий и неузнанный, тайный и скрытный. У меня мурашки пробежали по спине от нехорошего предчувствия. Если эти двое споются, мир удары, конец. Оба властолюбивы, обоим плевать на средства достижения целей. Я постаралась не смотреть ни на них, ни им в глаза, спрятав лицо на груди фарийца. Когда мы делали второй круг, около дворцовой башни короля и его советника уже не было. Стоило приземлиться на дворцовой площади, как я от увиденного забыла обо всем на свете. На улицах Лота люди валялись прямо на тротуаре. Горело несколько зданий. Мы с Дрейком Дайером, не сговариваясь, бросились в сторону площади, рядом с которой располагалось большинство придворных стоил. С той стороны и от располагавшихся рядом арен доносился заунывный звериный вой, означавший, что многих этой ночью не досчитались. Драконы спешили за нами, но не могли пройти сквозь узкие улицы. Они протискивались как могли, обтирая бока о балкончики и стены домов. Когда проулки и вовсе сузились до ширины одного человека, ящерам не осталось ничего другого, кроме как подняться в воздух. Я прямо-таки чувствовала нарастающее беспокойство черной принцессы. Теперь дракон волновался за меня. На улочках было многолюдно. Простой люд спешил сбежать от бойни. Кланы воздушников и морейцев отстреливали взбесившихся драконов, потерявших своих наездников. Туша одной из таких драконец перегородила проулок. Ящер упал с неба, обрушив верхние этажи здания. Нам пришлось бежать в обход. Но когда мы добрались до места, оказалось, что как раз нам нечего было беспокоиться. Почти все огненные драконы клана фарийцев были целы. Потеряли только одного ящера, перешедшего в мой клан в качестве жениха для одной из драконец. Незнакомый черноволосый драконьер нехотя снимал тартан фарийских расцветок и с ворчанием натягивал дарийскую клетку. Ни фарийцы, ни дарийцы никого не потеряли, потому что еще ранее заключили браки среди людей. Драконы же, войдя в брачную пору, просто последовали за зовом своих хозяев и тоже образовали вполне счастливые пары. Не обошлось и без сюрпризов. Зеленая Гвиндидва, дарийца, втюрилась в бронзового дракона одного из моих бывших надзирателей и совершила ритуальный полет, обретя истинную пару. Конфуз был невероятный. Драконы любились, не скрывая, прямо на виду, у всех. А вот уродливому немытому коротышке довелось несладко. Ему приходилось скрывать свою тягу к незнакомому дарийцу. И все это под многоголосый хохот обоих кланов и зубоскальство бородатого друга. Я тоже не упустила возможность пошутить на тему первой брачной ночи, предложив коротышке эликсир большой любви из лесных трав, чтобы ночь была незабываемая. И, увидев перекошенное от ярости и стыда лицо фарийца, разом была вознаграждена за все издевательства. Даже его высокого молчаливого друга передернуло так, что борода встала дыбом. Вот такие неожиданности иногда происходят, если твой дракон другого пола. К слову, сам представитель моего клана вел себя выше всяких похвал, хотя на щеках юнца и горел яркий румянец. Дарийц за словом в карман не лез и активно отшучивался. По этой причине дразнить его было неинтересно, и все переключились на коротышку, донимая его сальными шуточками и советами по обретению семейного счастья. Но все же сидеть, сложа руки и бездельничать, когда столько драконов страдает, я не могла. Убедившись, что вверенный мне волею судьбы клан в порядке и в безопасности, я побежала в драконью лавку помогать учителю. И, как всегда, не ошиблась с предположением, что две моих руки помощи придутся здесь к месту. Около лавки развернулась портативная драконья лечебница. Воняло драконьей кровью, экскрементами, в воздухе стоял крепкий дух лекарственных трав. Не для всех обретение истинной пары прошло бесследно. Некоторые заплатили за это многим, а другие получили на память метки, которые будут болеть в сырую погоду. Короче, кроме лежавших во дворе и переулке ящеров, здесь же валялись и раненые люди, принесенные сюда на носилках. Когда я появилась в лавке, старый лекарь как раз пользовал тяжело раненого дракона. Ящер лежал на боку и тяжело дыша. Старик даже не посмотрел на меня, только отрывисто скомандовал. «Фартук там! У этого человека тяжелый ожог, дрались за самку с огненным драконом». Я машинально повязала передник, призванный защитить меня от ящеров, а вовсе не звериные раны от заразы, и помыла руки. Все это время глаза не могли оторваться от кошмарных запекшихся корок на лице и теле несчастного драконьера. Я даже не знала, чем ему помочь. В этом мире не было привычных мне синтетических лекарств против ожогов. Не было заживляющих мазей, не было обезболивающих препаратов, зато были свои средства. Я сняла с ледника ящик с листьями местного растения, отдаленно похожего на лопух, и, разорвав его на куски, помазала кашицей из перемолотых цветов. Всю эту конструкцию наложила на обожженные участки кожи несчастного и тут же заметила, как наездник стал успокаиваться. Он больше не метался в горячечном бреду, не кричал и не стонал. Сон раненого стал спокойным и лечебным. Если переживет ночь, за него можно будет не волноваться, но красавцем он уже не будет никогда. Отчет о произошедшем я передала черной принцессе, чтобы она успокоила ящера-драконьера и перешла к другому пациенту. Руки делали свое дело, а мозг в это время размышлял. Ожогов и ран, да и вообще потери смертей будет в десятки раз больше, когда Стас с поддержкой и поощрениями короля начнет завоевывать клан за кланом, а потом и всю Дарру. То, что мы сейчас видим, всего лишь цветочки. Ягодки уже зреют в самой высокой башне дворца, подпитываемые стремлением короля подмять под себя все. И нам совершенно нечего ему противопоставить. Вот еще один раненый, по всем признакам у него уже началось заражение крови, или, как здесь говорили, фарийская горячка. Болезнь грязных ран, когда человек будто сгорал изнутри, сожженный драконьим огнем. Высокая температура, потеря сознания, бред, а потом внезапная смерть. Любой, даже самый слабенький антибиотик, с легкостью справился бы с этой болезнью. Но у меня ничего не было, кроме пучков травы, толченых ягод да лопухов. Перевязав очередного раненого, я остановилась. Хотя бы это у меня есть. А если пораскину мозгами, будет и больше. Я прикоснулась к флакончику, висящему под одеждой. Каждое полнолуние я буду осторожно отпивать оттуда по глоточку, и это полностью убережет меня от назойливых драконьеров. Это средство меня просто спасало. Обычно наездники быстро отваливались, как комок грязи, едва понимали, что ни я, ни моя драконица не являемся их истинной парой. Но среди этих наездников были особи понапористей и поцелеустремленней. Эти так просто не отставали, беря измором. Вот от таких-то настырных сватов и защищало содержимое этого пузырька. А ведь это средство действовало и было невероятно сильным и эффективным. А значит, и без химических препаратов на Даре были мощные лекарственные средства. Просто мы их не все знали. Старые лекари Кальек в силу своего жизненного опыта научились использовать флору и фауну этого мира. Нам просто надо узнать больше о местных растениях и их свойствах. Если обычные травки могут без особого вреда для здоровья помешать зачать нежеланного ребенка, а лопухи и толченые цветочки заживить ожоги и нарастить новую кожу, то что они еще могут сделать? Вот эти знания и есть мое оружие против Стаса и его смертоносного пороха. Брат рассчитывает, что от самых малых ранений наездники и драконы будут умирать, как мухи от дихлофоса. Их будут косить воспаленные раны и заражение крови. Но что, если с нашей стороны будет умирать не каждый второй драконьер и не каждый ящер? Это перевесит чашу весов в нашу сторону. Состав пороха вовсе не секрет в моем мире. Его знает любой школьник. Он мне вполне известен. Уголь, селитра, сера. Точных пропорций я не знаю, но, думаю, мне знаком человек, который сможет провести нужные эксперименты и определить оптимальную дозировку. Осталось только понять, что в этом мире содержат эти ингредиенты. Я вообще знала пару-тройку человек, мнение, опыт и знания которых мне были бы очень полезны, и я собиралась пригласить их в свой клан в качестве военных советников и союзников. В конце концов, я не тупая безрукая блондинка. Смогла же я организовать людей и вместе с ними построить подъемник, который помог согреть драконят зимой. Это чудо техники работает до сих пор. Многие лорды-драконьеры далеко не последние по значимости и положению в Корнуолле, Англии, да и во всей Даре, приезжают, чтобы с большим интересом и уважением посмотреть на это механическое чудо на драконьей тяге, ни разу не виданное в этом мире. Вспомнив о своих успехах, я воспрянула духом. Если у тебя есть план, и ты готова бороться, не все еще кончено. К вечеру, уставшая, но полная решимости и сил, я подошла к уже засыпавшему от утомления лекарю и, разбудив его, поделилась своими соображениями. Его не только заинтересовал состав громового порошка, но старик полностью был со мной согласен, что такое подлое подчинение кланов и нарушение устоявшегося порядка на Даре недопустимо. Получилось, что мы можем не только помешать моему брату поставить мир с ног на голову, но и успешно противостоять ему и даже выиграть эту битву. Следующим моим союзником стал Бьерн Макмах, Уже давно не слуга, а нечто большее. Если черная принцесса была моим сердцем, то Бьерн был моей правой рукой. Я даже не сомневалась, что шкуроверт сразу же согласится на все, кроме голодовки, и не ошиблась. Когда бывший слуга узнал обо всем творящемся на Дарре, тут же объявил, что его жизнь и меч к моим услугам, ровно как и все те воины, что носят тартаны цвета Дарры. По глупости я заметила, что таких воинов не очень много, наш клан слишком малочислен, и была удивлена, когда увидела широкую клыкастую улыбку на лице рыжего великана. «Их больше, чем ты думаешь, Фата. Они просто еще не в курсе, что наследница клана вернулась. В лесах Дарры много маленьких птичек, что любят разносить на своих неугомонных хвостиках новости. Как только эта весть дойдет до тех, кто носит тартаны цвета земли, за твоей принцессой выстроится боевой клин драконов и не один». Широкая улыбка рыжего дарица была похожа на счастливый арбуз, раз увидев который, мысленно пожалела, что все это затеяла. Я вовсе не собиралась столь явно становиться во главе клана дарийцев. Временное исполнение маленьких обрядов — это одно, а иметь собственные боевые клинья — совсем другое дело. Не ровен час вернется истинная наследница, что тогда будет меня ждать? И переворот устраивать я вовсе не желала. Меня толкала на это острая необходимость. Если Стас с поддержкой короля победит, мне и черной принцессе настанет конец. Много ли времени пройдет, пока один из них сделает меня своей или поработит принцессу, тем самым связав на всю жизнь нас обеих? От рождения маленькой неожиданности я теперь защищена. Я, но не мой дракон. Принцесса по-прежнему беззащитна. А напоить ее травяным эликсиром и сделать бесплодной у меня рука не поднимется. Это все равно, что собственноручно подрезать дракону сухожилия и крылья, чтобы он больше никогда не поднялся в небо. Дело все в том, что драконы — это не люди, которые могут менять партнеров как перчатки. Ящеры устроены по-другому. У них на обретение пары и на рождение ребенка есть только один шанс, упустив который можно сломать всю жизнь. Если дракон не найдет своего избранника, он будет неполноценен, ущербен, словно кто-то отрежет от него кусок, его вторую половинку. Зелье не дает зачать, но именно по желанию иметь от дракона ребенка дракониха и находит предназначенного ей. Успешное зачатие ребенка как раз и означает, что они не ошиблись, и их выбор верен. У драконов зачатие малыша бывает чуть ли не раз в жизни. Редко, когда драконихи откладывают больше одного яйца. Много — два. А живородящие и того меньше, способны родить лишь одного детеныша. Случаев, когда пара смогла произвести на свет второго ребенка, можно пересчитать по пальцам одной руки. Родить детеныша и продолжить свой род для ящеров важнее всего, потому что шанс всего один. А напоить принцессу защитными травами — все равно, что сделать ее слепой и немой. Так она не найдет своего партнера, не увидит его, не распознает в толпе других драконов. Хуже того, может ошибиться и связать свою жизнь не с истинной парой. Быть вместе со своим любимым — это не только драконья мечта. Каждая женщина мечтает найти в толпе незнакомых мужчин того единственного, предназначенного высшими силами только ей. Поэтому, отпуская куда-либо принцессу, я каждый раз внутренне замирала от страха и боялась, что ее вот-вот у меня отнимут. Но мое сердце должно было обрести вторую половинку и стать счастливой. Я не имела права ворваться в этот мир и сделать несчастным такое прекрасное существо, как дракон. Мне ничего не оставалось, как смириться и ждать нового лета, который намечался на середину лета в день солнцестояния. Обычно в эти же дни совершались запечатления маленьких драконят со своими наездниками и вылет из гнезда. Ящеры становились достаточно взрослыми, чтобы покинуть родителей и жить отдельно. Учиться носить на себе наездника, самостоятельно надевать сбрую и прочие драконьи премудрости. Запечатления проходили на специальных аренах. Обычно лорды-драконьеры имели такие в каждом замке. За пределами города драконы любили использовать для вывода потомства жерла вулканов. Но в городах арены были общие, на которых собираются все достойные наследники лордов-драконьеров. Обычно на таких аренах простому люду ловить нечего. Лучшие драконы для лучших наездников и их сыновей. Горе тому отпрыску, который так и не запечатлится ни с одним из драконов. Почет и наследство тем, кто нашел на песке арены свою судьбу. Но самое главное, те, кто запечатлелся с драконом, нашли свое сердце и спутника на всю жизнь. Можно сказать, вытащили счастливый билет. Для драконов же это означало, что они уйдут из гнезда с достоинством и обретут друга, который будет заботиться о нем всю жизнь и учить. Те драконы, что не обрели своего наездника, изгонялись из гнезда, из города, из стаи, и были вынуждены вести дикое существование, что было не так плохо, потому что естественно для ящеров. но такое бывало редко. Стоило пустить слух, что в каком-то городе есть свободный от запечатления дракон, как тут же туда слетались все бастарды и младшие сыновья драконьеров, пытать свое счастье. И частенько ящер находил своего наездника и наставника. Удивительно то, что черную принцессу никогда не учил ни один из драконьеров, но она все знала и без длительной дрессировки, начиная от застегивания ремней сбруи зубами и кончая плавным полетом, при котором наездника не тошнило. Молодых же драконов всему этому учили несколько лет, все то время, пока ящеры не достигали своего предельного размера. В каждом чужом драконе мужского пола я видела угрозу, способную отобрать у меня принцессу, но ничего сделать не могла. Проще поднять мятеж против короля, чем управлять высшими силами предназначения. Чем я и занялась. Для переворота, желательно бескровного, мне требовались еще два союзника помимо Бьерна и старого лекаря. И этих союзников будет не так-то просто достать. Я прекрасно понимала, что не хочу обращаться за помощью к Фарийцу, но выбора у меня не было. Если я хочу добиться своего и противостоять Стасу, мне придется идти на поклон к Дрейку Дайеру. Без такого важного союзника я не то что сопротивляться не смогу моему сводному брату, я вновь попаду под его гнусное влияние. Как бы я ни храбрилась, как бы ни уговаривала себя не быть трусихой, так и не смогла совладать с укоренившимся внутри меня ужасом и благоговением перед Орловым-младшим. Со времени наших последних отношений прошло достаточно времени, но до сих пор одна мысль о том, чтобы остаться с ним наедине, бросала меня в озноб. Страшнее всего было вновь стать его бесправной марионеткой, куклой без голоса, без мнения, постельной игрушкой, хоть и самой любимой, с которой Стас охотнее всего играл, но все-таки вещью, не человеком. Поэтому мне позарез был нужен Фариец. В его присутствии я уже не чувствовала себя такой жалкой. Если я хотела победить свои страхи и сломать все планы Орлову-младшему, выход был только один — Дрейк Дайер, союз с ним и его кланом. Никто не посмеет сказать, что фарийцы не являются силой, а иных союзников у дарийцев нет. Марийцы и сельфийцы слабы, стоит Стасу прижать их к ногтю, как они дружно подчинятся его воле и встанут на колени. Нет, в этом мире только в Дрейке Дайере и фарийцах был несгибаемый стальной стержень. Я в сердцах щелкнула пальцами и застыла на месте, стоя перед дверью в его покое. Да так и торчала там, все еще собираясь с духом и готовясь решиться на подобное. Вот как так получается, что все самое важное, начиная с момента моего появления в этом мире, связано с этим мужчиной? По какой-то гадостной причине или насмешке судьбы я оказалась похожа на обрученную с ним наследницу клана. Издевательством также было и то, что этот мужчина не оставлял меня равнодушной и будил во мне звериную чувственность. Он дарил такое наслаждение, которое не мог дать ни один другой мужчина, и при всем этом предводитель фарийцев несказанно меня бесил. Каждое его предложение мое нутро встречало в штыки. От властной манеры распоряжаться, не спрашивая моего мнения, тошнило. И вот с этим субъектом мне сейчас придется договариваться об услугах, которые его клан мог бы оказать моему. Грр. Я уже представляла, что скажет Дрейк Дайер, и как долго мне придется его упрашивать. Молчать драконьер точно не будет. Разберет мою просьбу по косточкам, посмеявшись над каждым пунктом. И, конечно же, Дрейк Дайер не упустит возможности поводить меня за нос, не говоря ни да, ни нет. Выдохнув, я толкнула дверь. Драконьер обнаружился за письменным столом. Он сидел голый в одних бриджах из драконьей кожи, спиной к очагу, и после прочтения очередной депеши комкал пергамент и швырял за спину в огонь. Я не сомневалась, что он запомнил самые малейшие детали и обстоятельства донесения своих шпионов и будет держать их в уме, пока не придет время воспользоваться знаниями. Вот как вести переговоры с таким человеком, у которого все заранее просчитано и который знает то, что не должен знать. Ответ один — переиграть, поразить его своими знаниями. Тебе известно, что храмовники обзавелись новым, опасным для всего живого оружием? «Угу», — ответил фариец, не отрываясь от бумаг, на меня же ноль внимания. «Мне известно, что это такое, как оно действует, из чего состоит». Вот теперь все внимание Дрейка Дайера сосредоточилось не на исписанных мелким почерком листочках, а на мне. «Как?» — злобно прохрипел фариец. Видно, эта тема уже набила ему оскомину, и я знала, почему. Никто здесь не знал, что такое порох. Это изобретение моего мира. Не было специалиста, способного помочь фарийцу разобраться в угрозе. Поэтому, услышав мои слова, драконьер превратился в хищника, взявшего след. «Что ты знаешь?» Дрейк Дайер не на шутку заинтересовался. Он весь подался вперед, готовый впитать каждое мое слово, Невольно я задержала взгляд на перекатывающихся под кожей мышцах драконьера. Сейчас они были напряжены, как и сам предводитель фарейцев. Этот вид полуодетого мужчины чуть не отвлек меня от главного. Многое, почти все. Фареец разве только не вскочил со стула и не рванулся ко мне. И тут я его круто обломала. Но мне нужна взамен твоя помощь. Добудешь мне одного человека, тогда я смогу сообщить тебе не только, что это за оружие и чем оно опасно, но и точный состав этого вещества. Дрейк Дайер, сузив глаза, вальяжно откинулся на спинку кресла. Только ходившие ходуном ноздри, сжатые в узкую полоску губы, выдавали еле-еле сдерживаемое бешенство мужчины. Еще чуть-чуть и рванет. Я попыталась спасти свою шкуру. Неровен час, разочарованный в своих ожиданиях, взбешенный драконьер кинется на меня и разорвет на лоскуты, как дракон, кусок мяса. Без мнения этого человека мне вряд ли удастся озвучить точный состав вещества, из которого сделано оружие храмовников. А достать этого человека в наше полное распоряжение, переманить на свою сторону и заставить сотрудничать можешь только ты. Дрейк Дайер выдохнул, но не перестал смотреть на меня с подозрением. Но по всему было видно, что фареец уже не бесится, ведь в моих словах был свой резон. И кто этот загадочный человек, что обладает подобными знаниями? Кальек. Ведьма? Удивлению фарейца не было предела. Да что ей может быть известно об оружии? Ее удел — ядовитые травки да приворотные зелья. Вот единственная ее боевая стезя. Она разбирается не только в растительных веществах. То есть не только в органике, но и в микроэлементах и минералах. Ведьма поможет определить мне, что за вещество содержится в оружии, как оно называется на вашем языке и где его можно достать в вашем мире. Дрейк Дайер, потирая подбородок, что-то прикидывал и думал ровно неполную минуту, а потом сразу же начал действовать с присущей только ему огненной энергией. Да он сам, словно сдетонировавший порох, резкий и смертоносный, словно взрыв. Драконьер энергично встал и скомандовал. «Пошли добывать твоего знающего человека». Пачка донесений полетела в огонь, а фареец уже был у выхода из покоев. Я еле-еле поспевала за быстро шагающим мужчиной. В драконьих стойлах он меня удивил. «Полетим на твоем драконе. Освальд останется в лоте». Я, не скрывая удивления, оседлала черную принцессу. Нет, несмотря на малые размеры, мой ящер поднимет воздух двоих, но у драконицы неожиданно началась сезонная линька, и она теперь ни на что не годилась. Все время ленилась, лежала в стойле на соломе и могла только сладко чесаться, сдирая с себя целые лоскуты кожи. Старый лекарь заверил меня, что с драконом все в порядке. Это означает, что он растет. Хоть я и сокрушалась о малых размерах принцессы и была рада, что драконица выросла из своей шкурки, но все же не могла не волноваться. Вскоре мы, незамеченные никем, стремительной черной молнией вылетели за пределы лота. Возможно, Дрейк Дайер был прав, выбрав принцессу. Лететь далеко и долго. Мой небольшой скоростной дракон преодолеет это расстояние быстрее, чем огромный грузный ящер. Мы летели довольно долго. Драконьер направлял принцессу, ориентируясь только по ему одному известным приметам. А та умудрялась чесаться прямо в воздухе. Мне же ничего не оставалось, кроме как скучать всю дорогу, постепенно от безделья я начала клевать носом. Очнулась от дремоты, когда Дрейк Дайер осторожно снял меня со спины ящера. Принцесса, предварительно почесавшись, тут же взмахнула крыльями и улетела кормиться. Весь последний час я улавливала исходящие от нее волны голода, которые передались и мне. Я же, все еще потирая глаза ото сна, очутилась на чем-то мягком.